Глава 7. На территории Майерс-Сити, внутри охранного периметра, оберегавшего город от нашествия монстров, после войны магов такие возвели вокруг каждого мегаполиса, ну или почти каждого. Во всяком случае, вокруг тех, что могли себе позволить его постройку и содержание, точно. Имелось что-то вроде загородных резиденций. Целый район, по размерам не уступавший центральному парку. Вот только вместо того, чтобы принадлежать обществу, эти огромные просторы, озера, лужаек, леса и прочего добра являлись жилой зоной. Здесь и стояли дома. И только самые богатые жители Майерс-Сити могли себе позволить такой вот домик на Мерлиновых холмах. Когда сюда привозят туристов, то обязательно рассказывают, что в одном из холмов и лежит великий древний маг, дожидаясь, пока истинный король Британии вновь вытащит меч из камня. И никого не смущает, что меч хранится в музее естествознания, копия оригинала гвардии, что король вроде как саксонский, а Мерлин почему-то спит на землях Атлантиды. People have it, и ладно. Петляя среди серпантина, редко когда улучшая возможность взглянуть на иногда выглядывающие из-за заборов дома по-настоящему богатых персонажей, Алекс с Ризы поднимались все выше. Существовала неписанная условность, что чем выше на Мерлиновых холмах, тем дороже стоила подобная недвижимость. Связано ли это было с социальным фактором или видом, который отсюда открывался на город, кто знает. «Долго еще? Вот сейчас поверни». Риза указала на ответвление от серпантина. Съехав с главной артерии холмов, они покатились по настолько чистой и ухоженной улице, что можно было подумать, будто это подъездная к резиденции городского совета. Но нет, просто считалось и само собой разумеющимся в мире богачей. К примеру, адекватная дорожная служба. На то не могли рассчитывать и даже в мечтах в том же Хайгардене. Из-за заборов сложно было разглядеть и дома, но пару раз Алекс увидел местных жительниц. Две дамочки, которые в 40 с хвостом выглядели лучше многих 20-летних сердцеедок, предавались утренней пробежке в компании своих миниатюрных собачек. «Вот, я так и знала, ты мне изменяешь, уже и на старух заглядываешься». Риза выкрикнула это нарочито громко, чтобы светские львицы услышали. Те остановились, пребывая в глубоком культурном шоке, но ответить не успели. Байк остановился лишь в конце улицы, у серповидного поворота, венчавшего улочку, аналогичным прочим, высоким забором. Но уже одно то, что он был сложен из кирпича и не из каких-то современных дешевых материалов, указывало на то, что обитали здесь далеко не простые граждане. «И они обратились к тебе?» «К Фаруху», — честно призналась Риза. «А он уже спустил до меня. Знаю, что ты поделишься счастьем со мной». «Счастьем?» Видимо, слезая с байка, сделала это так, что дом невольно сглотнул. «Местечко, конечно, пафосное, но здесь и даже кустов нет». И действительно. Вдоль тротуара были высажены высокие сосны и ели, но никаких кустов. «А тебя это смущает?» «Я приличная девушка, Алекс», — засмеялась Риза. «К тому же у нас работа. У меня», — машинально поправил дом. Они подошли к воротам, Риза нажала на кнопку домофона. Спустя несколько секунд, проведенных под аккомпанемент Баха, из динамика донеслось. «Поместье Бертов, кто спрашивает?» «Агентство по борьбе с вредителями», — ответила Риза. Алекс уже хотел возмутиться, но дворецкий, ну а кем еще он мог быть, ответил. «Мы вас очень ждем». Ворота отодвинулись, и Алекс уперся взглядом в двух горных троллей. Дальние родственники островных, но об этом напоминали разве что клыки и количество пальцев. А так ростом чуть ниже, с кожей скорее серого, чем синего оттенка, и комплекцией накачавшихся стероидных борцов сумо. Ну, если бы сумоисты тягали железо, они ели суши сутками напролёт. Ну или чем там питались эти необъятные ребятки? Тот факт, что тролли носили черные костюмы от того же модного дома, что и Алекс, лишь добавлял картине пикантности. Причем ничуть не меньше, чем автоматические винтовки в их руках. «Пройдемте», — пробасил один из них. Он развернулся и направился по дорожке, рассекавший маленький сад с альпийскими горками и детской площадкой. «Дети». Алекса терпеть не мог, когда в деле появлялись маленькие спиногрызы. Может, потому что провел детство в приюте, а может, просто черный маг был слишком добросердечным. Тролль поднес ладонь к уху, где поблескивал белый наушник. «Они здесь. Да, двое. Да. Да, оставили снаружи. Да, хорошо, отгоним». Почему-то Алекса не сомневался, что речь шла о его байке. И почему-то он также не сомневался, что этим парнишам не понадобятся ключи, чтобы изменить геолокацию его стального коня. Так, под аккомпанемент отрывистых фраз охранника, они добрались до первого, ну или среднего этажа дома, выполненный в футуристическом стиле, некой помеси стеклянной коробки и шале. Он был построен на самом краю холма. Частично даже за обрывом, так что сверху лестницы расположились два жилых этажа, вертолетная площадка на крыше и гараж. Внизу виднелась и стеклянная коробка гостиной. Вид из нее, наверное, открывался просто сумасшедший. Такой, что и не жалко было отдать полсотни лимонов за такой домик. Дверь, покрытую без малого адамантиевым шпоном, открыл хрестоматийный дворецкий. Высокий, седой, во фраке и сорочке, с белыми перчатками, моноклем и осанкой отставного капрала. «Вас ожидают». Он с поклоном протянул руку внутрь помещения. Тролль остался снаружи. Оно и не удивительно. Имя – Кристоф Дюваль. Раса – человек. Уровень УЕМ – 2720. Мистик 27 уровня в роли дворецкого. Он, скорее всего, смог бы сдержать Ризы и Алекса на достаточный срок, чтобы подоспела охрана, а затем и фараоны. Сам дом был обставлен во вполне приятном минималистичном стиле хай-тек с большим количеством грубого материала. Металл, необработанное дерево, все со вкусом и выглядело недорого, а значит, стоило просто баснословно. Семейство Бертов было не из тех, к кому деньги приходят до формирования вкуса. Значит, деньги были старыми, потомственными. Что только ухудшало ситуацию. Они поднялись по лестнице и оказались на спальном этаже. Длинный коридор, на котором крест и накрест располагались двери в комнаты. На одном синяя табличка «Майкл», на другом розовая «Роза». Банальненько. «Почти тёзка», — ухмыльнулся Алекс. «Чувствуешь?» — съежилась Риза. «Чувствую». Кивнул дом. Пахло серой, причем достаточно сильно. Потому и назывались дела такого плана грязными. И так уж получилось, что в Майерс-Сити, помимо Александра Думского, спецов по такого рода проблемам можно было пересчитать по пальцам одной руки. «Ну, разумеется, это девочка», — процедил дом, когда понял, что нервно бродящий от косяка до косяка мужчина явно хозяин этого дома. Берта-старше выглядел как вполне себе успешный бизнесмен. Хорошая крепкая фигура, дорогая обувь, очень дорогие часы и взгляд, который деньги ставит на последнее место. «Мастер Кайл», — натурально поклонился дворецкий. «Старая школа». «Господа черные маги прибыли». «Кайл Берт. Проклятие, адские колокола. Не тот ли этот Кайл Берт, наследник семейства Бертов, которому принадлежала сеть заправок, а бутер с одной из них Дум умял меньше часа назад?» «Мисс Риза». Он пожал ведьме руку, лицо бледное, взгляд плавающий. «Мистер Думский», — представился Алекс. «Профессор Думский, первый магический». «Очень приятно». Хватка, несмотря на объемные мышцы, вялая. «Мы пытались дней 5». Алекс провел пальцем по дверному косяку, кожа чуть обожгло. «Святая вода и ладан, не помогло. Священники внутри, да?» Кайл не успел ответить, как дом взмахнул рукой, и дверь, запертая не только физическим способом, открылась. Спальня была обставлена так, как и должна быть обставлена спальня дочери семейства из списка богатейшей сотни.